Маленькое отступление от повествования. У читателей моей автобиографии может возникнуть вопрос. Что заставило меня уходить все дальше и дальше от семьи? От дома, на Запад? Это непростой вопрос. Не тысячи, а миллионы людей в то время бежали на Запад вместе с отступающей немецкой армией. У каждого могли быть свои причины. Я не раз думал, молился и просил у Господа руководства, как мне поступать дальше. Еще с юности я посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. После освобождения из заключения власти надеялись, что это будет для меня хорошим уроком, что я перевоспитался и что я больше не вернусь к проповеднической деятельности. Но я посвятил всю свою жизнь Господу и молчать не собирался. И когда, возвратившись домой, я снова включился в евангельскую деятельность, этим я нарушил советские законы того времени. Ведь Союз евангельских христиан-баптистов тогда еще не был организован. Власти возродили его с определенной целью только в 1944 году. В то время власть все еще держала религию под запретом. Поэтому, останься я в России до прихода советской армии, меня бы сразу отправили в Якутию добывать золото для нужд страны. Другими словами, дали бы новый срок. И разлука с женой так или иначе была бы неминуема. Здесь же, отступая на Запад, Господь пользовался мною для проповеди Евангелия, а кроме этого я в своей жизни больше ничего не желал. Я всецело положился на Господа и шел дальше на Запад.